Глава 28. Салли. Когда Салли вернулась домой, машина Дэна стояла на подъездной дорожке. Он вернулся с работы рано. Она вошла в дом и нашла его сидящим в гостиной. Он не читал или смотрел телевизор, а просто сидел. Мэгги свернулась калачиком у его ног, но подбежала к двери, чтобы поприветствовать хозяйку. Салли взяла ее на руки и прижала к себе. «Мне хочется спросить тебя, где ты была», — произнес он. «Но я не хочу услышать ответ. Может, ты была с Эдвардом, может, с Фордом. Чего я больше всего боюсь, так это услышать, что ты была с клиентом». «Я ни с кем не была», — ответила Салли. «Я поехала прокатиться». «Тоже неплохое оправдание», — сказал он. «Как и твоя обычная отговорка, что работаешь». В то время как на самом деле ты была с одним из них. А теперь я хочу знать, и хоть раз в жизни ты скажешь мне правду. Куда ты отправилась прокатиться?» Она сделала глубокий вдох. «В дом к Чейзам». «Гриффину Чейзу?» «Да. Я хотела, чтобы Форд понял, что он наделал. Какую ошибку совершил, приехав сюда?» «Ты его видела?» «Нет, его там не было. Только его брат и родители. Я просто хотела поставить его на место и спросить...» Она замолчала, собралась с мыслями. «Может быть, вообще не стоило туда ездить?» «Да, тебе не стоило туда ездить. Ты понятия не имеешь, каков на самом деле Гриффин Чейз». Дэн плотно сжал губы. Салли показалось, что он выглядит испуганным. «Дэн, мне очень жаль», — произнесла она. «Единственное, что мы не станем делать, так это сидеть и слушать, как ты извиняешься. В этом нет никакого смысла». «Хорошо», — согласилась она. Салли смотрела на Дэна, сидящего в одном из кресел у камина в другом конце комнаты. Выражение его лица было почти отрешенным, как будто он вообще не испытывал никаких эмоций. «Но у меня есть вопрос. Кто такая Эллен Филдинг?» «Какая разница? Она не имеет к нам никакого отношения», — ответил Дэн. «А может, имеет. Форд упомянул о ней, когда был здесь. Еще об одной утонувшей девушке». «Одно из дел Гриффина», — ответил он. «Нет», — возразила Салли. В его устах это звучало как что-то из далекого прошлого. «Весенние каникулы». «Он говорил о тебе? О колледже?» «Послушай, не пытайся сменить тему. У тебя был роман на стороне. И ты не был честен со мной. Тебе не кажется, что это могло стать одной из причин, почему у нас возникли проблемы?» «Вот что произойдет дальше», — сказал он, проигнорировав ее вопрос. «Я подготовлю лодку для завтрашней поездки. Закуплю провизию, загружу ее на борт. Ты соберешь вещи на выходные. Все, что понадобится детям на 3 дня». «Я все равно собиралась это сделать», — сказала она. «Но я не поеду. Уверена, для тебя это станет облегчением». «Да, станет», — согласился Дэн. «Это на 100% принесло бы мне огромное облегчение». «Но ты поедешь, Салли. Ради детей. Ты видела их лица прошлым вечером? Видела, какими подавленными они были?» «Да», — ответила она. Ее глаза наполнились слезами. Салли еще крепче прижала Мэгги к себе. «И мне очень жаль. Я не могу выразить словами, как мне плохо». «Это хорошо», — сказал он. «Но твои извинения и муки совести им не помогут. Именно поэтому мы отправимся в поездку, как и планировали. Они увидят маму и папу вместе, счастливыми и веселыми. Они с нетерпением ждали этого, и мы не станем лишать их этого». Салли зарылась лицом в шерсть Мэгги. Она не любила Дэна, но он был хорошим отцом, она знала, что он сделает все для их детей. «Я не могу», — сказала она, поднимая глаза. «Но ты это сделаешь. Можешь переживать сколько душе угодно, оставайся весь день в кровати сегодня, мне все равно. При условии, что не будешь спать и дождешься школьного автобуса. И при условии, что мы все вместе сегодня поужинаем, а завтра отправимся на Блок-Айленд». Мэгги залаяла. Она хотела попасть на улицу, поэтому Салли опустила ее на пол, последовала за ней на кухню и открыла заднюю дверь, дав ей возможность выбежать во двор. Салли оглядела цветочные клумбы, качели, садовый сарай, признаки счастливой семьи из пригорода. Не было смысла спорить с Дэном. Она сделает все, что он попросит. Идея о том, что она будет заключена в ограниченном пространстве на Салли-Би, была почти невыносимой. Она не могла вынести мысли, что будет рядом с Дэном, и ей придется выдерживать на себе его пустой взгляд или размышлять об Эллен Филдинг, кем бы она ни была. Или остаться наедине с собой. Или вообще жить.